хутор. На первой подводе со своей винтовкой в руках сидел сам Кузьма Тихомилов. Правил ею 17-летний Данила Афанасьев. Он стоял в санях на коленях, яростно махал кнутом, ветер сек нажженное морозом лицо, свистел в заиндевевших кольцах волос. Кузьма тоже возбужденный нетерпеливо покрикивал: «Гони! Шибче!» Федотью они врасплох не застали. Гостей она ждала. Дом был распахнут настежь. У крыльца стояло двое саней, набитых узлами, сундуками и посудой. «Ироды! Придет со Соней, все глотки вам зерном нашим забьет! Глотайте!» Она выволокла из дома 5-летнего Артемку, бросила и его, как узел, на сани, сунула в руки вожжи, на другие заскочила сама. «Не отставай!» и погнала лошадь в Березовку. Артемка, размазав слезы рукавом, тоже задергал вожжами. Кузьма сбил все замки с амбаров и завозин, повесил новые, ключи положил в свой карман и велел мужикам скалывать лед с мельничных колес. Пелюгинскую скотину распределили по малоимущим. Часть зерна из амбаров тоже поделили. Остальное пролежало там еще целый год нетронутое, под постоянной охраной, поставленной Кузьмой. «Что делает змей хитрющий?» — пускала слухи Федотья. «Загробастал чужой хлеб, людям по торбочке сунул для отвода глаз, остальное себе оставил. Да еще людей закараулить приспособил. И змеев змей всех обвел». И находились люди, которых начинало грызть сомнение, они в самом ли деле. Потому что непонятное было время, путанное. С одной стороны, будто и революция. Сосонья Пелюгин и Ловыгин, родитель Федотьи, зубов не показывали. По слухам, они то объявлялись где-то поблизости, то исчезали неизвестно куда. С другой, революцию будто надо было еще делать. В волости совет не то распался, не то оказался не таким, каким должен быть. Кузьма, худой и небритый, никаких вразумительных ответов тоже дать не мог. Царапал лишь грязными ногтями свои заволосатившие скулы и говорил одно: «Хлеб пелюгинский беречь. Федоти пущает в раки. Хлеб в бывших ихних амбарах народный. Мельня работает для всего общества бесплатно, и дальше так будет». «А революция?» — подступал к нему обычно Андрон. «Произошла? А нет?» «Была. Да власть у народа обманным путем вынули. Теперь надо ее назад отбирать». «Как так вынули? У нас вот ты от народа стоишь. Ты, что ли, у нас ее вынул?» «Так то у нас, а то там, в Петрограде. Там главное это дело». Ничего не было понятно романовским мужикам до осени. Да и после, когда Кузьма Тихомилов опять привез из волости известие, что произошла в далеком Петрограде еще одна революция. Теперь та, какой и следовало быть, что власть перешла в руки рабочих и крестьян. Но в Романовке-то жизнь как текла, так и продолжала течь. Деревушку той осенью залили непрерывные дожди, даже холмы, меж которых она застряла, разбухли, казалось, от влаги, и будто еще сильнее сдавили ее со всех сторон, а зимой по самые крыши завалила Романовку снегом, и сугробы отрезали ее от всего мира. За всю зиму в Романовку пришло всего несколько известий. В Омске состоялся съезд советов, который установил советскую власть по всей Западной Сибири. Романовские мужики лишь плечами пожали. У них вроде и так давно уже советская власть. На Евдокию Коплюжницу, то есть 14 марта, умер старый Фортунат, отец Сосония. Весь хлеб, находящийся в пелюгинских амбарах, надлежало свести в волость, а оттуда будто его должны были отправить в Омск и грузить в вагоны для голодающих рабочих Москвы и Петрограда. Да еще пошли слухи, что в Романовке будет организована сельхозкоммуна.